Глава 9. Не прошло и часа, как перед воротами кладбища остановилась черная блестящая машина. Хлопнула дверца, пиликнула сигналка, и Артем резким движением распахнул скрипящие створки ворот. Над кладбищем уже начали сгущаться сумерки. От леса по земле полз туман. Кресты и могильные плиты мрачно темнели вокруг. Говорят, что кладбище – это самое спокойное место на земле. Но никогда не будет здесь спокоен тот, на чьих плечах лежит тяжелый груз вины. Я видел, как напряженно вздувались вены на шее Артема, когда он шел между могилами. Он не смотрел по сторонам, сжимая в руке биту. Видимо, схватил первое, что попалось под руку, когда в торопях собирался сюда. Я усмехнулся. Бита, вероятно, предназначалась для меня. Но здесь, на кладбище, кроме меня, был еще кое-кто, кто очень ждал Артема. При встрече с ней бита ему точно не поможет. «Ольга!» – заорал Артем, оглядываясь по сторонам. Где-то в деревьях вспорхнули птицы, взлетели ввысь. Артем в это время споткнулся и едва не упал на чью-то могилу. Увидев темнеющую впереди сторожку, Артем прибавил шаг. «Ольга!» – снова прокричал он. «Артем! Артем, помоги!» – пронзительный женский крик нарушил тягучую тишину. Артем резко обернулся и замер. Между могилами, в дрожащих темно-синих сумерках, он увидел Лану. Она сидела на могильном холме, и это выглядело странно и пугающе. Волосы ее были распущены и падали растрепанными прядями на бледное лицо. «Лана!» – выдохнул он, и лицо его вытянулось от изумления. «Ты-то какими судьбами здесь оказалась? Что тут вообще происходит? Где твоя коляска?» Артем стал судорожно крутить головой, словно искал кого-то поблизости, наверное, меня. «Помоги, Артем, я замерзла. Я больше не могу сидеть здесь, на холодной земле», — взмолилась Лана. «Так странно и непривычно слышать твою речь после стольких лет молчания», — мрачно проговорил Артем. «Я всегда знал, что ты притворяешься, лгунья». Артем снова тревожно осмотрелся по сторонам. «Что за бред тут происходит?» «Этот Сергей, он выкрал меня из пансионата. Помоги мне, прошу тебе», — воскликнула Лана. «А где же сам чокнутый кладбищенский сторож?» — нетерпеливо спросил Артем. «Он похитил не только тебя. Он держит где-то здесь всю мою семью». «Не знаю. Я здесь никого больше не видела». Лана протянула к Артему руки, и он, в который раз оглянувшись на сторожку, пошел к ней, с опаской озираясь по сторонам. Когда Артем подошел достаточно близко, глаза у Ланы странно сверкнули, а за ее спиной вдруг вырос призрачный силуэт ее убитой сестры. Лаура посмотрела на своего убийцу почерневшими от ненависти глазами. В них было столько боли и ярости, что даже у меня мороз пошел по коже. Призрак был страшен и одновременно прекрасен в этот миг. Здесь, на кладбище, рядом со своими останками, которые давно сгнили, моя Лаура ощущала свою силу и власть. Она ждала мести 10 лет, и вот дождалась. От этого лицо ее засветилось, а дух стал таким ярким и отчетливым, что у меня перехватило дыхание от восторга. Лаура была прекрасна, и она стояла за Ланой, словно живая. Но Артем не видел ее. Он наклонился к Лане и легко поднял на руки ее тучное тело. Мельком взглянув на портрет, прикрепленный к ветхому, покосившемуся от времени могильному кресту, Артем вдруг все понял и медленно спросил. «Это ее могила?» Лана посмотрела на Артема ненавидящим взглядом и тихо произнесла. «Да, это могила Лауры, моей сестры, которую ты убил, ублюдок. Наконец-то ты пришел почтить ее память. Сегодня мои руки станут ее руками, а моя ненависть смешается с ее ненавистью». Лана повисла на шее мужчины и начала душить его. Артем попытался разжать ее пальцы, и они оба повалились на могильный холм. Призрак в белом, развивающемся в воздухе одеянии, повис над ними. Лаура вытянула руки и закатила глаза, отдавая сестре свою силу. Когда Артем посинел от нехватки воздуха, она отпустила руки и прошептала: «Наконец-то ты пришел!» Лана с восторгом смотрела на сестру, а потом запрокинула голову и расхохоталась, как безумная. Артем вскочил на ноги, схватил с земли биту, но тут же руки его скрутила узлами невидимая сила, и бита упала на землю. Губы мужчины скривились от боли, он застонал и упал, уткнувшись лицом в землю, а когда поднялся, то закричал, поворачиваясь в разные стороны: «Я не верю в призраков! Тебя не существует! Ты умерла! Сгинь в свою могилу!» Лана хохотала. Ее жуткий смех разносился над кладбищем, возвращался многократным эхом. Вокруг них поднялся ветер, закружил в воздухе сухую траву и листья. В глазах Артема мелькнул дикий страх, который был виден даже сквозь сгущающуюся темноту. Он поднял биту высоко над головой, но тут же мощный вихрь ветра вырвал оружие из его рук. «Как же я ненавижу тебя!» — проговорила Лаура. «Все эти 10 лет я ждала того момента, когда смогу уничтожить тебя. Моя сестра говорит, что слишком долго ждала сегодняшнего дня. Она убьет тебя, и я ей в этом помогу», — злобно прошипела Лана. Она быстро поползла по земле, точно змея, подтягиваясь на руках и волоча за собой неработающие ноги. «Я знаю, что виноват! Виноват перед вами обеими! Все эти годы я виню себя за содеянное!» — закричал Артем, опустив голову от страха. Я не мог больше терпеть бездействия. Выйдя из своего укрытия, я проговорил: «Не лги! Ты не чувствуешь вины, Артем! Наоборот, ты все сильнее увязаешь в своих злодеяниях. Ты не контролируешь себя, ты болен. Ты мучаешь Лану, изводишь свою семью. В чем твое раскаяние?» «Это говоришь мне ты? Человек, который все в своей жизни променял на водку?» — возмутился Артем, глядя мне в глаза. «Я хотя бы уничтожаю собственную жизнь, а не чужую», — зло ответил я. «Никто не вправе мучить других людей, а тем более убивать их. Или вправе?» Я ухмыльнулся, и Артем на секунду замер, вникая в смысл моих слов. «Я не желаю слушать твои проповеди, жалкий неудачник. Где моя жена?» – заорал он. «Она в сторожке», – спокойно ответил я, и махнул рукой в сторону открытой двери. И тут же в дверях сторожки появилась Ольга. Она стояла, обхватив себя руками, и была бледна и напугана. «Артем, ты правда убил эту девушку 10 лет назад?» — спросила она дрожащим голосом. «Ольга!» — выдохнул мужчина, схватившись за голову. «Я все тебе объясню, когда мы выберемся отсюда. Где наши дети?» «С детьми все в порядке. Они здесь, со мной», — ответила Ольга. «Вот только после того, что я только что узнала о тебе, я больше не хочу, чтобы ты к ним приближался». «Ты не имеешь права так говорить, овца!» — закричал Артем вне себя от гнева, и лицо его налилось алой краской. «Еще как имею!» — гордо ответила женщина, вскинув голову вверх. «Я хочу, чтобы мои дети выросли, не зная, что такое насилие». Артем попытался подняться на ноги, но не мог. Тело его словно пригвоздило к земле. И тогда, в приступе слепой ярости, он принялся бить кулаками могильный холм рядом с собой. «Не трожь могилу!» – заорал я. «А то что?» – прокричал в ответ Артем. «Убьешь меня?» «Не тебя!» – тихо ответил я. Я подошел к сторожке, оттолкнул Ольгу внутрь и закрыл дверь, подперев ее снаружи лопатой, чтобы не открылась. Потом взял с земли заранее приготовленную канистру с бензином и начал обильно поливать стены ветхой деревянной избы. Внутри послышались крики. Кричала Ольга: «Эй, откройте!» Голос ее звучал истерично, и я довольно усмехнулся. «Им так будет лучше, чем жить с отцом-извергом, проклятым убийцей!» — завопил я, пытаясь перекричать женский плач, доносящийся из сторожки. «Лучше сожги его самого! Живьем!» — проговорила Лаура. и лицо ее сделалось суровым. «Помогите!» — кричала Ольга из сторожки. «Помогите нам! Кто-нибудь!» Артем задергался, словно по телу его прошла судорога. «Оставь мою семью в покое! Если хочешь мстить, убей меня!» — сказал он, взглянув мне в глаза. «Будет тебе уроком!» — ответил я. «Я хочу видеть, как ты мучаешься и страдаешь!» — прошептала Лаура на ухо Артему. Лана подползла к нему сзади, обвела руками его ноги, взгляд ее засветился победным огнем. «Приятно тебе, милый? Так ты всегда меня спрашивал в лесу, когда пинал ногами», — проговорила она. «Пришла пора мне задавать тебе этот вопрос. Тебе сейчас приятно?» «Сумасшедшие! Вы все сумасшедшие! Там же дети!» — воскликнул Артем и изо всех сил пнул Лану ногой в лицо. Та упала без чувств на землю. Я хотел броситься ей на помощь, но мощный порыв ветра заставил всех нас остановиться. Даже время как будто замерло. Лаура взмыла вверх. В черных сумерках ее прозрачный силуэт выглядел жутко. Злобный кладбищенский призрак, не находящий покоя, жаждущий мести. Лицо ее вдруг превратилось в голые кости. На месте глаз черными дырами засияли пустые глазницы. «Теперь ты видишь меня, чудовище!» — оглушительным голосом проговорила она. Лицо Артема исказил жуткий страх. Он смотрел на Лауру и теперь видел ее. Тело его стало бить крупная дрожь. От изумления он открыл рот, но сказать ничего не мог. Но все самое страшное было впереди. В черных глазницах призрака вспыхнул яркий огонь. Лаура взмахнула руками и подняла безвольное, как тряпка, тело Артема высоко в воздух. Он повис, свесив голову, над крестами и надгробиями. В этот момент горящая спичка выпала из моей руки. Пламя вспыхнуло и начало лизать стены сторожки. Артем видел это. Он вырывался, кричал, проклинал нас всех, но Лаура крепко держала его своей ненавистью. Душила его. Когда сторожку целиком охватило пламя, осветив ночную тьму яркими вспышками, я закричал Лауре: «Отпускай его!» Она взглянула на меня черными бездонными глазами и захохотала. «Нет!» «Отпусти его, Лаура!» Снова попросил я. «Я ждала этого 10 лет! Целых 10 лет я копила в себе ненависть!» И вот, наконец, я вижу, как этот ублюдок мучается и страдает. К нему, наконец-то, пришла расплата. Страдания настигли его. Я хочу смотреть на это вечно. Оглушительный визг призрака разнесся над кладбищем. Пролетел надо мной ледяным порывистым ветром. Нервным движением я взъерошил волосы и подбежал к Артему, повисшему в воздухе. «На, держи! Повесь на шею!» Я подкинул крестик на шнурке в воздух, и Артем умудрился поймать его. Какое-то время он держал его в сжатом кулаке, но когда Лаура ослабила свою схватку, он вскинул руки вверх и накинул веревку на голову. Из груди Лауры тут же вырвался истошный вопль, и в следующий миг она растаяла в воздухе, а Артем упал на землю. Поднявшись на ноги, он, сильно хромая, побежал к сторожке. «Ольга!» – закричал он. Ответа не последовало. Сторожка уже вся была охвачена огнем. Но он отбросил лопату в сторону, распахнул дверь и бросился внутрь. Я замер в ожидании. Секунды тянулись долго, время как будто остановилось. Артем уже должен был выйти назад из сторожки, ведь искать там негде. Внутри лишь одна тесная комнатушка, но его все не было. «Ну же, выходи!» — нетерпеливо прошептал я. Подождав еще 10 секунд, я не выдержал и бросился на крыльцо, прикрывая лицо от жара и черного дыма, который валил изнутри. «Стой!» — раздался позади меня пронзительный вопль Лауры. Я обернулся, и в тот же самый миг тяжелая крыша сторожки со страшным грохотом рухнула. Мне прилетело по затылку толстой балкой, и я повалился с крыльца на землю, точно мешок картошки. Последнее, что я слышал, был душераздирающий крик Ланы. Или это кричала моя Лаура? Пробуждение было приятным. Я очнулся от прикосновения нежных женских рук к моему горячему лбу. Застонав, я открыл глаза. На улице было еще темно и пахло едкой гарью. Моя голова лежала на коленях Ланы. Она обтирала со лба кровь кончиком своего светлого платья. Это было приятно. А потом перед моими глазами возникло другое женское лицо, бледное и глубоко несчастное. «Когда ты рассказывала о своем плане, все казалось намного проще», — проговорила Ольга и расплакалась. «Я думала, что все это только для того, чтобы проучить Артема, наказать его. Я думала, что все это не по-настоящему. Мой плен, пожар. Но ты устроил настоящую казнь. Сергей, Артем мертв. Как же так? Что же мне теперь делать?» «Я и вправду не желал ему смерти, Ольга», — проговорил я слабым голосом. «Я не убийца. По моему плану он должен был выйти из горящей сторожки, убедившись, что там никого нет. Но Лаура слишком долго удерживала его, а я не успел спасти». «Сергей не виноват. И Лаура не виновата. Это карма», — нежным голосом проговорила Лана. «Но так ему и надо». Ольга вздохнула и отошла в сторону, вытирая мокрые от слез глаза. «А где сама Лаура?» — прошептал я Лане на ухо, поднимаясь и с беспокойством оглядываясь по сторонам. «Ушла», — грустно ответила Лана. «Она просила передать тебе, Сергей, что не лгала тебе и любила по-настоящему. А теперь она будет спокойно спать в своей могиле. А я буду спокойно жить. Все благодаря тебе». Я вздохнул. «Лаура любила меня? Неужели? А ведь я не успел с ней даже попрощаться». От переизбытка событий и эмоций сегодняшней ночи глаза мои тоже налились слезами. Они мешали мне смотреть. Все сливалось и расплывалось, превращаясь в разноцветную кашу. Ольга выпрямилась, вытерла руками лицо и сказала. «Я, наверное, поеду отсюда. Скоро расцветет. Хочу забрать детей от подруги пораньше. Они ждут. Даже не знаю, что нам всем сейчас делать». «Жить!» — воскликнула Лана. «Жить без этого вечного страха! Жить, любить, искать счастье! Ты ведь тоже теперь свободна! Сергей освободил тебя!» Она указала рукой в мою сторону. «Я не хотел, Ольга! Клянусь, я не хотел, чтобы все было так! Ты же видела, я сам чуть не погиб!» — промямлил я. «Знаешь что, Сергей?» Ольга подошла к нам с Ланой очень близко, и я подумал, что сейчас она ударит меня. Я уже приготовился защищать голову, если вдруг ей вздумается пнуть меня ногой. Но Ольга наклонилась ко мне и тихо выдохнула. «Спасибо». В этом ее вздохе я услышал искреннее облегчение. А потом она опустила голову, обхватила себя руками и быстро пошла к воротам. А я вдруг почувствовал вековую усталость, как будто в теле моем образовалась брешь, и все силы взяли и вытекли через нее разом. А на душу лег огромный, тяжелый камень вины. Кто я такой, чтобы решать, что человек достоин смерти? Я никто, я пыль, я гребаный алкаш. Мне стало вдруг невыносимо плохо. Я убил Артема и навеки потерял мою Лауру. Второе вытекало из первого. Получается, я раскаивался в содеянном только потому, что потерял связь с призраком. Голова гудела от всего этого. Пока я пытался выплыть из водоворота собственных мыслей, ночь постепенно теряла тьму, обрисовывала рассветным светом масштаб случившегося. Вместо сторожки остались лишь дымящиеся руины. А на том месте, где всегда плакала моя Лаура, теперь была пустота. От этой пустоты сердце рвалось на части. Лана заглянула в мое лицо, погладила нежными пальцами щеки, покрытые колючей щетиной, положила растрепанную голову мне на грудь. Под утро стало совсем холодно. Неудивительно, ведь на дворе была почти осень. Мое тело сотрясало мелкая дрожь, и я никак не мог ее унять. «Спасибо тебе, Сергей, от сестры и от меня. Ты теперь главный герой всей моей жизни». Я грустно улыбнулся и обнял ее. Мне стало тепло от ее близости. Сердце вновь забилось в груди быстро и волнительно. Душевная тяжесть смешалась с нежностью. Но мне не полегчало. Лана была похожа на сестру, но все же она не была ею. Возраст и лишний вес делал ее другой. Я тосковал по моей Лауре. Тонкой, призрачной, грациозной и страстной. Я закрыл глаза. Мне было больно. Я словно оглох и ослеп от этой боли. И когда у кладбищенских ворот остановились две большие машины с мигалками, и люди в форме нарушили своим появлением мертвый покой старого кладбища, я даже не открыл глаз.